такой вопрос. Человек расположен к семейной жизни, но ему говорят, что венчанные здесь венцом не наследуют. Правда ли это? Как? Человек расположен к семейной жизни, так. Но ему говорят, что венчанные здесь венцом не наследуют. Правда ли? Неправда. Брак честен. Богом заведен. Благословен. Так что это какие-то так выдумки. Вот есть много вопросов, которых, не знаю, батюшка, просто спрашивают, как вы относитесь к современной иконе? С иконописной школы тут таких. С уважением, да, и с благоговением. Тревожно на сердце видеть отличительные ее черты. Сухость, безжизненность. Такие образы отвращают от Бога. По-видимому, какие-то особые иконы, особые иконопочитания. Вот. Иконописание понимает человек. Вот такие вопросы. Таких много, почему-то вопросов. Не искусен в этом, да. Отношусь вообще с благоговением, с почтением, да. Если образ, икона освящена, да, да, то отношусь как к образу Божию, да. Сейчас, батюшка, сейчас появилось очень много нищих. Всем подать невозможно. Как быть? Ну, сколько может, да, по возможности, да, если, пусть подаст. Дорогие братья и сестры, вопросов очень много, а время уже закончилось. Я забыл вас предупредить, что мы располагаем только даже меньше, чем полутора часами. Поэтому от вашего лица разрешите поблагодарить уважаемого батюшку за его участие, за тот большой труд и пожелать его всех нас помощи Божией. И пусть Господь его хранит ради нас с вами еще на многие лет. А я прошу вас прощения. Потому что действительно так у меня это застигли врасплох, да? И я как-то особенно так и не подготовлен, не знал. Мне просто так эспромтом все. Поэтому прошу вас прощения, да, все. Все, тихо, молодец.